Варвара Шульева, Ольга Гусева. «Путь на север». Читает Катерина Сычева. Беда великая пришла в Авальснес. Пал поутру в битве кровавый Хлёдвир Конунг. Лучший из конунгов, воин славный, не раз в битвах правых свой меч обогривший и славу снискавший в них достойную песен лучших. Славная битва свершилась, многие пали недаром. Песни вославит свершение тех, кто отныне не встанет, и тех, кто последует дали. О подвигах ратных дружина водителя в веках греметь будет слава, а он будет вечно сражаться бок о бок с лучшими воинами в чертогах Одина, а затем мед пить сладко-пряный, восседая рядом с Вальхалой владетелем. Место ему по достоинству жизни и смерти пристало. Там он и будет всегда среди сонма достойных героев. Не дал Гранмару Конунгу высокородной земель своих обесчестить. Не дал жены детей пожать, как серп жнет колос по осени. Не позволил волку вражьему над путем северным взять главенство. Хотя о том давно мечтал Гранмар Конунг, не победил он Хлёдвира, конунга-вседержавца. Рюги восславят, враги устрашатся. День этот руной победы означен, рюгов победы. Костер погребальный воздвигли рюги, покрыв ложе щитами, кольчугами, на одр возложили старца конунга. Скипело над ним жаркое пламя, дружиной раздутое. Взметнулся дым ввысь, под небо. Горе оплакивали друзья, сородичи, чтили конунга и жизнь его истлевшую, но вечно славную. Алчные крови пир свой вершили над полем битвы дни и ночи. Ветер над морем развеял их голос. Довольство обильно водителя рати зверей мохноногих. 10 дней, как дым растаял, насыпали курган высокие рюги над кораблем колыбелью смерти с прахом Хлёдвира. А насыпали как? Ограду крепкую? Стены каменные вокруг воздвигли, захоронили в холме мечи, копья золоченые, золотые обручья, кости игральные из стекла блестящего, дали все, что нужно, Хлёдвиру конунгу в посмертии. Клад там сохраненный, блеском богатства одер украсил Хлёдвира. Светлой будет дорога в палату из копий, погибшего в битве победной. Вышли тогда воздать вождю почесть последнюю сыновья Хлёдвира, старшие Хельги и Хедин, скальды искусные. Объехали стены с обрядным пением, простились с умершим конунгом, отцом их добрым, вославили подвиги и мощь державца и его мудромыслие. Как то подобает отпрыскам верным славе родителя, знатного родом, делом и словом. Хельги по старшинству первым начал. Ранним-ранен утром рать и вождь преславный, Хлёдвир конунг рюгов, хлесткой хрюк да искрой. Брату Хедин голосом ясный вторил тихо, как будто сзади. Вихри яром копий, там, где бились двое, влага жил кипела. Сильный духом и словом Хельги словно в песню вплел свой голос. Властелина юга. Память отца Висы складной украсил Хедин. Хлёдвира соперник, хлеща кровью знатно, вторил ему Хельги. Стяги в секир сходки, светлые трещали. Друг у друга битвы, древо взяли жизни. Речь закончил Хедин. Расточая щедро, радость в рану впадала. Под простором высоким у кургана владыки силой полная звучала славная звонкозвучная дуголосие. По проливу Кармсунд, по морям известно, вождь водил отважно, выдр волнистых хлябей. Шест шелома храбрый шел всегда в хлёк распорю. Так Хлёдвера, умелого ратиначальника, в песне славил сын его старший, а Хедин дальше витязя спящего красил словом. Вольно вились стрелы, волчью пашить множа. Брал победы Хлёдвер над врагами рьяна. Но закончил Хельги. Ялька ярость жаждав, яркую испите. Свет дня летний стал брежить тьмою, но в Авальдснесе не прекратилась песня. Расточал вождь щедро ратей дубом славных, выкуп выдры мудро, выбирая лучше. Он судил на Тинге из мужей дружинных, разбирая распри рюга в зале славы. На восток и запад, на юг и на север вождь водил отважно выдр волнистых хлябей. Как солнце сникло, ушло за горы, песню свою завершили братья. Насыпи сей темень настил солнц ладейных. Вечна власть Хельблинди, вала блеска люди, помнить справедливо в Рогаланде буду. Сменит над головою смежившего веки. Пивом пенным Карлов почести воздали. Древо рода гордо, древние корни крепки, дрема смертной тени славы не отымет. Сыновья-то скальды Сидгранель доножен. Слушали песню мужи дружинные, Хагаль и Хафтор и Хаук отважны, младшие братья Хельги и Хедина, сыновья Хлёдвера, многие родичи и домочадцы. Так поминали рюги мертвого, конунга всехрабрейшего, что был из владык земных самым доблестным, наищедрейшим и славы жаждал роду своему всевековечной. Знали рюги каждый отдельно, что отстоял Хлёдвер конунг силу их рода. Теперь их черед ее отстоять. Ночь прошла тихо, рассвет разгорелся. День был неспешен в усадьбе у Хлёдвера. Солнце садиться еще не хотело, хотя день уже клонился к вечеру. Вышел Хельги к воде пролива. Величайший воин, под стать он отцу был. Был среди рюгов Хельги первым и даже дальше. Видел Хельги синюю воду и блики солнца на волнах соленых. Вторил плеск их шуму ветра, могучего, древнего волн-вестника. Издавна славен край был могуществом. Предки Хлёдвера здесь путь охраняли, что шел на север и к землям дальним по проливу узкому, что звался Кармсунд. В Хаугесунд шли корабли вдоль побережья, в Халагаланд и дальше к землям лапарским. Брали дань с древних времен с кораблей чужих конунги Авальдснеса. И первым был Агвальд, из лесов теломерских пришедший и землю эту мечом забравший. Славно и громко звучали дела те над пологом леса и водами фьордов. И камни запомнили то, что совершилось, и воды, и горы, и люди тоже. Правил Фрейвид конунг на юге острова Кармию, а Агвальд на севере. Был между ними мир, Да он нарушался, как мир нарушился между Хлёдвером Конунгом Вседержавным и Гранмаром Конунгом, потомком Фрейвида Старого. Сразили в раз прератий отца Гранмар Хлёдвера, а Хлёдвер Гранмара. Небо померкло. Лязгом и кровью воздух проникся. Буре подобно битва кипела. Поле сражения, скорбное поле, но прежде скорби было там ярко. Ветер, что веял с моря на сушу, словно окликнул Хедина. Второй сын Хлёдвера пошел следом за братом старшим к берегу. Шаг его был осторожен, но то по привычке. Он шел не таясь. Хедин ближе подходит и слышит Хельги. «Как прежде со мной речь вести хочешь, Хедин? О том ли ты думаешь, о чем думает Хельги?» Смотрит Хедин на Хельги, молвит. «Соли волки водны, собранные сохнут. Стало в ожидании стая леса стали. Станет Хельги лучшим конунгом урюгов, коих тут немало. Скальд сказал, как слышал. Солнце всеясное льнет к закату, глаза огнем сверкают у Хельги, волны внизу седые плещут, когда слышит Хельги речи Хедина. Рёгни росы стали, Рёги не посмеет конунгом на кёрмте тюрмера кольчуги, смерть от сивер раны, скользкой в длани вражьей, называться прежде, чем омоет местью. Так сказал Хельги, воин сильнейший, меж соплеменников мужеством славный. А Хедин ответствовал, воин храбрый, слов благородных, медовых мастер. Жатв плоды всечасно, жаждут жара солнца. Пляска ярой сечи, лязга стали песня. До сих пор не стихла, доброго ей ветра. Пути мой за ней же, пусть мой брат то помнит. Как умолк звон последних строк, связанных под небом темнеющим Авальдснеса, произнес брат старший младшему. Не ждал я ответа, брат другого. Рог слышу, к битве, хоть еще не трубили. Мужей доспешных собирает Хельги, меч, сверкающий в ножны, вложен. Идет за братом смелый Хедин, а с ним дружина его вернейшая. Ведет на юг корабли крутоголовые, доблестный Хельги, воин лучший, не раз в битвах трудных себя показавший. За ним корабли его братьев добрых, Хагаля, Хаука, Хафтора тоже, но ближе всех к Хельге верный Хедин. На горе сидели Гранмара Конунга, 12 дней как ушедшего к Одину к Фрейе, никто не знает, сыновья-воители, первый Рандвер, второй Гудбранд, третий Одмар, когда к ним подплывали ладьи Авальдснесские. На коня вскочил Одмар, слывший дерзкими речами прыткими. На разведку поехал он спешно к гавани. Убрали Хлёдвера престола наследники паруса на зверях морских из шерсти. Сказал им Одмар громким голосом: «Чьи подступают ладьи к берегу вотчин Гранмара? Видно, забывших, куда бы им нужно. Ярко оделись, но здесь вам не рады. И все же ответьте Одмару, кто вы?» Хедин сказал: «Хельги пришел к вам, Рюгов ведущий, в гости. И, кстати, Гранмара ли вотчин? Хлёдвер Гранмара со света спровадил. Хельги, брат, видел, как это было». Одмар сказал: «Странно, как мог ты видеть то, Хедин. Так ты рядишься, что ясно любому, чем занимаешься, битвы минуя. Волосы чешешь, да прялкою машешь». Хедин сказал: Я без кольчуги. Ты же стоишь, ветра боишься. Палку, что держишь, брось мне, немедли. Али без посоха, только ползком ты следуешь в траву. Одмар сказал: мне не пристало доброе древко тратить бездарно. Ты тихо ходишь, это известно. Столь осторожным быть следует вору или же трусу. Хедин сказал: громко кричишь ты тихи делами, и без копья оставаться не смеешь. Коню прижимался, бой покидая, как не пристало славному мужу. Хельги сказал: не лучше ли было б тебе, Хедин, битву начать враном на радость, чем речи впустую бросать на ветер, хотя друг друга вожди презирают? Плохи видятся мне Гранмара отпрыски, хотя о воинах лгать не пристало. Они показали у Авальдснеса, что справно могут разить мечами. Одмар бросает копье льдисто хладное, Хедина прямо его направляя, но тот его ловит и ловкостью видный, обратно бросает и убивает Одмара. Видит то Гудбранд, средний сын Гранмара, едет к своим рассказать о войске, что ведет враг их злейший, знатный боями Хельги, сын Хлёдвера. Битва окончена, дым реет к небу всевечно высокому. Разбита Фрейвид стади войска Рандвера, брата старшего. Сражен в битве Гудбранд, воин недюжинный, рукой крепкой Хельги, предводителя рюгов северных. Говорит Хельги Рандвер, доспехами блещущий, кровью облитыми: неравно решил ты, Хельги, воин могучий, напасть на земли вотчины Гранмара. На нашу землю пришли твои родичи из мест далеких, чужих для рюгов. Пришли, назвавшись тоже рюгами, не по правде владеют севером, с кораблей, на юг и север плывущих. Дань собирают, то наш одаль. Молвит Хельги, кольчугой сверкающий, острым лезвием меча его знатного и кровью в битве премного обмытого: в честном сражении мечом добыто силой славной и сонмом могущества земля-то важная, значит, на то у нас есть право. И все же, Хельги, делить нам есть что, говорит тогда Рандвер. Гудбранда, брата моего, лишил ты жизни, а твой брат Хедин забрал жизнь Отмара. Его бы я тоже тотчас вызвал, да ты сюда привел всех назло нам. Берет тогда коня своего Рандвер и скачет прочь от поля битвы, а Хельги, Хедин, их братья-ратники идут к кораблям, и кормчие правят коней морских к Авальдснесу. В шатре на носу Хельги уснул, пока шли домой златоносные ладьи под парусами, ветром вздутыми. Приснилась Хельге дева ясная, с глазами ярко-синими, чистыми, как иней льдистой на солнце зимнем. Прекрасней всех была та дева, не видел Хельге дев ее краше. Решил тогда Хельги, как пробудился, что если деву он эту встретит, она его станет, иначе зачем все это? В Авальдснесе, как ладьи плывущие увидели с берега, рюги радостно вышли все поближе к пристани. Рог победный был им сладостнее, чем кубки с брагой медово-пенную. Возликовал, встречая доблестных воев, с победой домой вернувшихся. Устроили пир обильный вечером в доме братьев, сынов почившего недавно конунга. На том пиру собрались знатные мужи из рюгов, самые лучшие. Пели хвалу они братьям-конунгам. Не было их щедрее, воинственней прежде под небом Авальдснесским. но знали Рюги. Из них всех яростней в бою был Хельги, сын старший Хлёдвера. И Одаль его был тоже. Избрали Рюги тогда Хельги конунгом. Ближе к ночи в зале бражном, щедро украшенном тканью узорчатой да оружием, златом усыпанным, продолжали гости празднество. А Хельги конунг, новоявленный на престоле своем, не задерживался. Все с гостем, то с тем, то с этаким, вел беседы искусные. Пламень очага вгрызался радостно в поленья, духом лесным проникнутый. Тогда затеял на харпе Хедин сыграть песни былые, древние. Спел Хедин про сон о шелке, восточной гладкой материи и мехе, богато доброй мягкой рухляди, что, может, как-то под утро ему самому приснился. И, видя, что брат его слушает песню, закончив ее, обратился он к Хельге конунгу. «Хельге, сыграл бы вместе со мною. Помню, как славно пела в руках твоих харпа. Не забыли, я верю, еще твои руки, как струнами править. Привычней мне Хедин меча, рукоять и топорища, древко копья и упругость лука. Но если так хочет Хедин, Хельги сыграет с ним вместе». Струны запели ладно и звучно, словно б два моря встретились где-то в буре полночной, в лунном сиянии. Струны так пели, что замолчали люди поодаль. Смолкла укутана музыкой братьев всякое, кроме самой ее силы, звука и бега. Бега, как в гору утром пред солнцем, спуска с горы, будто зимний на лыжах. Струны все пели, будто им вольно воздух пронизывать, словно сиянием, памятью жизни, смерти и славы. Братья играли, слушали люди. Пламени тот уж словно бы слушал. Ветры за стенами бражного зала яро взметнулись в едином порыве, но успокоились, стен прикоснувшись. Только обнял дом хладным дыханием северный ветер. Хельги конунг был величайший воин, славный в делах и громкий в битвах. Не знал он страха пред вражьей силой, всегда вперед шел, перед знамена вставал без мысли о том, что сгинет в пурге валькирий. Путь на север, дорогу узкую по водной глади он защищал, сил не жалея, от всех, кто дерзко пытался взоры свои направить на Авальдснес и путь важнейший в Хаугесунд и много дальше. Так сразил дружина ратный Альва конунга из Хёрдаланда в час предрассветный, когда дань платить не стал он Хельге за то, что суда направил через Кармсунд в Агдир и силы меча хотел уплату отвадить. Услышал об этом Эльвард конунг, что правил хёрдами от них недалече, и земли те делил раньше с Альвом. Он восхитился силе духа и доблести Хельги конунга, чья слава была выше солнца. Послал тогда Эльвард конунг вестника к Хельги конунгу, что с войском стоял железо окованным в поле, рядом с землей Эльфграда, и передал владыке Рюгов, что ждет его в гости. Хельги и Хедин едут к Эльвраду, и тот их хорошо встречает. Оказывает братьям большие почести, достойные мужей самых лучших. Увидел Хельги в палатах Эльврада, когда им в кубке мед наливали, деву слаще хмельного пива, всех прекрасней земных сокровищ. Страстной была, а взгляд был гордым, но не спесивым. Вспомнил конунг свой сон давнишний, лицом любуюсь чудесной девы, и точно понял, ее он видел. Когда уснул в ладье после битвы под покровом шатровым, спросил тогда Хельги что-то дева у Эльврада конунга палат хозяина. Ответил Эльвард, что эта дева – дочь его, Сигерлин. Старость и радость. Сигерлин дивно вокруг смотрела. Взгляд ее был ясным и мудрым, чистым, как воды колодца, глубже, чем омута воды. И вдруг на Хельге его обратила. Сделался взор ее ярким, как будто пламя на миг поселилось в том взоре. И Сигерлин Хельге будто узнала. Не думая долго, со скамьи встает Хельге, воин могучий и конунг преславный. И к Сигерлин, солнечно ясной дочери конунга, о сватовстве речь он ведет с отцом ее, владыкой кольчужников. Нравится речь Хельге Эльвраду конунгу, и Сигерлин конунгу Рюгов отважному приязнью ответила. Обетами с ней обменялся Хельге, и золотые обручи ей выбрал. А ночью тихо, под сенью темную дома длинного, встретился Хельге с Сигерлин ясною. Мерцание масляных светильников глиняных Хельге Сигерлин разделил льняное ложе и молвил ей утром: «Моя ты отныне». А после Хельги и Хедин едут в обратный путь к Авальдснесу и много где еще воюют. И называют конунга Хельги лучшим под солнцем, доблестью знатным, мудростью сильным все на карме и много где больше. А Сигерлин дома с отцом остается, но свадьбы срок давно назначен. Войдет в дом Хельги Сигерлин Дротнинг после Йоля. Хрусткого снега время настало. Северным ветрам самая сила. Йоль приближался. Очаг в ожидании славного древа убрали знатно. В лес за поленом Йоля достойным Хедин пошел, помощи ни от кого не желая. Шел он по лесу, хвоя дыханием грудь наполнял, свежим снежным трескучим воздухом. Волки далеко порой окликались, но Хедина им смутить не по силам. Шел брат Хельги неспешно, желая добраться к утру только к дому. Праздник грядущий, где обеты воины приносят к вечеру дня настающего, должен случиться. Окликнула Хедина женщина, плащ ее беден, но злато обручьев тускло мерцало. «Смотрю на тебя я, путник прекрасный, долго и жадно. Пойдем со мною, или, коли желаешь иного, последую рядом. Есть что сказать мне?» Хедин ответил: «Оставь меня, ведьма, не по пути нам. Куда бы ни шла ты, чего бы ни желала, мне не угодно с такой, как ты, знаться. Но зла не желаю, оставь меня просто». «Думай получше, путник прекрасный, раз еще только прошу тебя мира. Коль не желаешь меня рядом видеть, чаша обетная завтра напомнит о нашей встрече строптивому воину. Ты ведьме по нраву, не смей отказать ей. Кабы сказала, что грустно одной тут, может, иначе теперь бы ответил. А слыша угрозу, лишь страху покорный тотчас согласится. Оставь меня, ведьма». Сказав это, Хедин дальше прошествовал, а ведьме пришлось с этим смириться. Вечером, затем днем следующим, в доме у Хельги конунга огнем очага согретым стали обеты давать, но без хозяина. Ушел еще утром в лес хвойный Хельги, он руны защиты там хотел вырезать. Вепря лоснистого зверя жертвенного в дом привели, чтобы руки на шерсть его возлагать, выпивая обетную чашу священную. Много мужей завершили обряд, подошла очередь Хедина. Отпил он из чаши, и мысли пропали. Грохотом сердца мир оглашая, кровь как вскипела в Хедина жилах. Стало вдруг хладно в горле, как будто лед проглотил он, и встал тот вот в горле. И зазвучали слова его клятвы. В мыслях звучали, но били, что стрелы, в разум впиваясь, градом и вихрем с неотвратимой истовой силой. Клялся, что Сигерлен, невеста Хельги, женой назовется Хедина вскоре. Приняв ту клятву, Хедин, от чаши злой отстранившись, залу покинул. В лес устремившись в смятении глубоком, там встретил он Хельги. Хельги сказал: «Хмур ты, Хедин, что же, брат, с тобой случилось? Отчего бредешь ты один мне навстречу?» Хедин сказал: «Дал обет я ныне, давит тяжко, знай же, Сигерлен Скальд поклялся обручиться вскоре». Хельги сказал: «Не печалься, Хедин, может быть, ко благу обет обернется твой для нас обоих. Рандвер вызвал Хельги в ночь на третью биться, вряд ли возвращусь я на песчаный берег». Так сказал Хельги, конунг могучий, не по зимам мудростью славный, так подумав, что то его фюльгье Хедина в лесу посетило, ибо видел не умом, а сердцем, что не вернется живым в Авальдснес он. Хедин сказал: «Брат мой щедро Скальду расточает благо, говорит, достоин гор черток свидетель. Но вернее Хельги огонь ран окрасить, жил рудой багряной браги быка моря». На то мы закончили. На берегу снегом покрытым место Рандвер, месть замышляющий, огородил ветвями орешника, чтобы биться там с Хельги конунгом. В ночь на третью утром сверкающим вышел Хельги, а с ним его ратники, биться с Рандвером по воле распри. Был с Хельги Хедин, брат его доблестный войсководитель, первым за конунга биться желал он. Битва великая там свершилась, многие погибли в ней воины витязи, добрые делом и славою громкие. А Хельги конунг был ранен смертельно. Брат Хельги Хаук к Сигерлин был послан им. Прибыл Хаук в земли Хёрдски к Эльврода конунга, дочке единственной. Вышла Сигерлин к брату конунга, все ей Хаук поведал, спешившись. «Хельги прислал к тебе меня, Сигерлин, желает конунг тебя увидеть, прежде чем для него раскроются все отца, палаты, все в золоте». Сигерлин сказала: «С Хельги, что Хлёдвера сына, вести Хаук приносишь мне горестный. Всече зарублен секирою хладную, али отравлен рукой злокозненной. Как бы то ни было, врагам отомщу я за конунга светлого». Хаук сказал: «Берег песчаный, снегом покрытый, доброго нам всем Авальдснеса кровью Хельги утром окрасился. В поединке сразил Хельги Рандвер, конунг злобный из Фрейвид стада. Сигерлин, немедли, с тобой поспешим, если в живых застать хочешь конунга». Ветер гонял крупицы снежные на берегу пустом в Авальдснесе, где еще утром гремела битва кровавая, жестокосердная. Хладные искры жесткими были, и остывали те, кто не встанут. Но неотступно верные люди близ конунга Рюгов Хельги остались. И не тревожили ветра старанья, холодом смерти сковала грядущий, так как своя бы не тронула гибель. Примчались Хаук и Сигерлин Ясная. Сказал ей Хельги Вседержавный, конунг лучший под солнцем ярким: «Сигерлин, невеста, рад тебя видеть. печаль уметь свою хладноскорбную. Будет последней наша встреча. Ранен Хельги рядом с сердцем. Прошу тебя, Сигарлин, на богов ты не сетуй. Если совету моему внять ты хочешь, Хедину брату ложе постелишь, конунгу смелому станешь дротнинг. Сказав это, Хельги целует Сигарлин. А как объятия они разомкнули, встала гордо небесно-светлая, достойная мыслями дочь конунга. Дева стояла миг, словно камень водами зимнего моря омытый, годами ветры, которые терзали. Заговорила она ясно-звонко, взора огонь льдистым сделался, словно две изначальные бездны сменялись. Молвила я в доме родителя, когда Хельги обручье мне выбрал, что не признаю другого конунга по воле доброй. Хедин сказал: «Обними меня, Сигарлин. Мне не вернуться под полог домашний отныне до тех пор, пока не отмщу за Хлёдвера сына. Клянусь, месть свершится мерой достойной. Вот мое слово». Как Хедин сказал то, жизнь Хельги померкла. Примечание автора. Авальдснес. Центр власти в Норвегии в эпоху викингов и ранее. Расположен в фюльке Рогаланд, современное Ругаланд. На острове Карме. Сейчас это место носит то же название, и там находится исторический центр Нордвеген. Дословно, путь на север. Рюги. Жители Рогаланда. Алчные крови. Вороны. Водитель рати. Один. Звери мохноногие. Волки. Скальды. Певцы войны. Скальд – автор стихов, притом именно скальдических, ведь в те времена авторство не распространялось на прозу. Рати – вождь. Хлёдвер – конунг. Искра Хрюгды, секира. Хрюгда – одна из великанш в скандинавской мифологии. Вихрь копий, битва. Влага жил, кровь. Властелин юга, Гранмар конунг. Виса – строфа в скальдической поэзии. Секир сходка, битва. Древо битвы. Мужчины – воины. Здесь Хлёдвер конунг и Гранмар конунг. Радость вранов – кровь. Кармсунд – узкий пролив между островом Кармией и материковой частью Норвегии. По нему в те времена шел путь на север в Хаугесунд и обратно на юг. Авальдснес был в этом смысле стратегически важным местом. Выдры волнистых хлябей, корабли, волнистые хляби, море. Шест Шелова, мужчина, воин. Здесь Хлёдвер конунг. Хлёк Распря, битва. Хлёк, одна из валькирий. Волчья пажить, трупы. Ялька ярость, ярость Одина. Яльк, одно из имен Одина. Рати дубы, мужчины, воины. Выкуп выдры, золото. Смотри миф о выкупе за выдру. Снорри Стурлусон, младшая Эда. Тинг, народное собрание. Зал славы, медовый, бражный зал. Солнце ладейные, щиты. Хельблинди вала блеска, конунг. Здесь Хлёдвер. Хельблинди – Один. Блеск вала – золото. Вал – Хейти. Одночленный заменитель существительного обычной речи в скальдической поэзии. Море. Пенное пиво Карлов – мед поэзии. Сидгранильда Ножен, мужчина, воин. Здесь Хлёдверконунг. Лёд Ножен, меч. Сидграни, одно из имен Одина. Хаугесунд, историческая область в Норвегии. Халогаланд, фюльки в Норвегии. Лапарским, саамским. Агвальд, Аугвальд, Эгвальд, Авальд. Полулегендарный конунг примерно 6-7 веков по имени, прозвищу, которого назван Авальдснес, мыс Агвальда, Авальда. Теломёрк, фюльки в Норвегии. Распра рати отца, битва. Отец рати – Один. Соли волки водны, корабли. Стая леса стали, воины. Рёгня росы стали рюги, мужчина – воин. Здесь Хельги. Рёгнир – Один. Роса стали рюги, боевой топор – секира. Роса стали – кровь. Рюги – великанша. Кёрмут – остров Кармир. Кюрмир – кольчуги. Мужчина – воин. Здесь Хлёдверконунг. Кюрмир – великан. Сивер – раны. Секира. Сивер – великанша. Жатв плоды. Воины. Жар солнца. Золото. Лязг стали. Битва. Часть павших воинов забирала к себе Фрейя, богиня плодородия, войны и любви. Звери морские. Корабли. Паруса изготавливались из шерсти. Фрейвидстад. Дословно, место Фрейвида. Земля Фрейвида Конунга, противника Агвальда, персонаж вымышленный, однако его прототипом был полулегендарный конунг Фрейкинг, противостоящий Агвальду и живший на юге острова Кармир. Одель. В Древней Скандинавии наследственные земли и права, связанные с ними. Харпа. Древнескандинавская арфа. Хёрдаланд. Фюльки в Норвегии. Агдир. Фюльки в Норвегии. Хёрды. Жители Хёрдаланда. Дротнинг. Официальная жена конунга, с которой заключен полный брак. Позднее в скандинавских языках – королева. Йоль. Языческий праздник середины зимы. Фюльгия. Дух-двойник. Хранитель человека в скандинавской мифологии. Огонь ран. Секира. Жил руда. Кровь. Браги быка моря. Мужчина. Воин. Здесь Хедин. Бык моря. Корабль. Браги. Бог поэзии. Ветвями орешника. Место поединка было принято огораживать ореховыми ветками.